Максим Петров. Антимаг Его Величества. Том 3. Глава 5. А вот я против. Встав на ноги, я глянул на небольшой отряд где-то в 20 человек. И вообще, у нас, у русских, есть хорошая поговорка. Кто к нам с мечом, того мы из автомата быстренько. В общем так, граждане нехорошие, давайте жить дружно. Вы сейчас поднимаете руки и медленно встаете на колени, а я вас не убиваю. Как вам вариант? Говоря это, я выпустил свою силу на волю и с удивлением отметил, что обычно бесцветная энергия обрела красноватый оттенок. А еще вдруг мне захотелось как можно дольше мучить этих ублюдков, сцеживая из них кровь по капле. Это наваждение быстро схлынуло, но я понял, что кровавый дар и правда куда опаснее, чем я думал. Мое предложение, кстати, не понравилось антимагам, а это были именно они. Ребятки атаковали меня почти одновременно, вот только все они были на уровне чуть выше подмастерья. И этого не хватило, чтобы пробить мой барьер. Каждая их атака всего лишь пополняла мой резерв. А я спокойно выжидал, пока ребятки выдохнутся, чтобы взять их тепленькими. Вот только, видимо, антимаги поняли мой план, так как один из них прыгнул в мою сторону, и только в последний момент я успел заметить тонкую стеклянную спицу, над которой прямо несло странной магией. Еще один артефакт, других вариантов точно нет. Отклонив голову в сторону, я со всей дури ударил его в грудь и ясно услышал, как треснула его грудная клетка. Один труп, никаких сомнений. Бездыханное тело помешало еще двум антимагам атаковать меня. Места во враге было немного, и они больше мешали друг другу, чем помогали. Создав два хлыста из чистой силы, я ударил по двум ближайшим противникам и, дождавшись того момента, когда они потеряют сознание, перепрыгнул через упавшие тела, сходу создав уже два привычных мне шара из силы. А дальше началось форменное безумие. Я бил и уворачивался от ударов и с каждой секундой чувствовал, как мне становится легче. «Прометей, состояние источника!» Мысленно улыбнувшись, я перехватил руку еще одного антимага и сломал ее, а после прикрылся ублюдком от удара другого антимага. «Состояние оптимальное. И да, я понял, в чем была проблема. Теперь у меня получится взять под контроль приобретенный вами дар». «Отличные новости!» Сломав челюсти последним двум антимагам, я посмотрел на побелевшего предателя и кровожадно ухмыльнулся. «Но драка была что надо. Теперь можно и в лагерь возвращаться. Ну что, урод, сам пойдешь или тебе помощь понадобится?» «Не надо помощи!» Голос мужчины дрожал, а сам он чуть не плакал. «Я не хотел. Меня заставили». «Ага. Так заставили, что даже деньги обещали аж через несколько часов прислать». Поморщившись, я добил одного антимага, который каким-то образом выжил. «Хватит этих дешевых попыток разжалобить. Пошли в лагерь, там с тобой обязательно разберутся». Он кивнул и, с трудом забравшись на вершину холма, остановился, послушно дожидаясь, пока я проверю карманы антимагов. Кое-что интересное я и правда нашел. И, собрав все в одном рюкзаке, тоже поднялся. «Шагай давай! И не трясись так, сразу никто убивать не будет!» Усмехнувшись, я немного подтолкнул этого бедного и несчастного в сторону лагеря, при этом мысленно радуясь тому, что не пришлось топать до шведского лагеря и что проблему с кровавым даром удалось настолько просто решить. Кстати, насчет дара. «Прометей, объясни, в чем была проблема с моей кровью? Раз уж ты понял, конечно». «Все дело в том, агент, что магия крови очень сильно отличается от других видов магии, в том числе и от вашей силы. Магия крови в какой-то мере уничтожает самого носителя посредством создания ранее непонятных мне частиц. Когда в источнике количество этих частиц переваливает за определенное количество, то сама магия, по сути, побуждает своего носителя действовать. Возможно, на высоких рангах этой проблемы нет, но ваш дар уровня мастера, и тут нам придется либо постоянно тратить эти частицы, либо уничтожать их в самом источнике, по сути, перерабатывая в нужную нам энергию. Хм. То есть ты хочешь сказать, что непонятная хрень внутри моего источника мало того, что нуждается в чужой крови, так еще и уничтожает самого носителя? Очень интересно. Ведь никому такой подарочек отдать не получится. Создать монстра, который постоянно будет желать чужой крови, в мои планы как-то не входит. Ну, можно и так сказать. Однако на вашем месте я бы не стал пугаться. Новый дар на самом деле может послужить вам с огромной пользой. Пожалуй, даже наравне с силой антимага. А если вы хотите избавиться от него, то, предупреждаю сразу, придется немного помучиться. Хрен с ним. Пока что пусть будет. Уже вплотную приближаясь к лагерю, я позволил себе улыбку. Этот вопрос мы обсудим потом, более предметно. «Стой, кто идет?» Громкий окрик постового заставил меня отвлечься от мысленных дискуссий. Метрах в пяти от нас стояли двое солдат и держали нас на прицеле. «Капитан Мечников», — я говорил спокойно, — ходил гулять, в итоге наткнулся на шайку диверсантов. Вот единственный выживший, веду к генералу. «А ну-ка, посвети!» Один солдат включил карманный фонарик и направил луч прямо мне в лицо. «И правда, это новый командир штурмовиков. Здравия желаю, господин капитан, проходите!» Кивнув, я подтолкнул замершего мужика, и мы направились в сторону шатра Ермолова. Пусть генерал лично задаст нужные вопросы. Наверняка он знает ситуацию куда более развернуто, чем я. Ермолов, естественно, не спал. Генерал, как всегда, занимался делами. Такое ощущение, что этот человек вообще не знает усталости. «Здравия желаю, господин генерал!» Зайдя в шатер, я отдал честь князю и кивнул на пленника. «Вот, подарок вам привел. Думаю, вам понравится». Мечников!» — генерал усмехнулся. «И почему я не удивлен?» Генерал присмотрелся к моему пленнику и вдруг удивленно присвистнул. «Ты хоть знаешь, кого привел, капитан? Да это же сам купец Агафонов! Ну-ка, рассказывай, где ты его принял и почему он у тебя в плену. И садись уже, не мельтеши перед глазами. Никуда этот Боров не убежит». Сев на стул, я быстро рассказал генералу все, что знал, и чем больше я говорил, тем сильнее он мрачнел. В конце концов, он не выдержал, и сила архимага распространилась по палатке, и мне пришлось выпустить свою, чтобы нивелировать давление на себя. «Эх ты, сучий потрох!» Ермолов за секунду оказался рядом с Агафоновым и одной рукой начал душить его. «Тебе, тварь, дали все, что только можно, а ты вот так отплатил за это? Говори, сука, как успел снюхаться со шведами!» «Господин генерал, мне кажется, он сейчас умрет, если вы не уберете давление». Я старался говорить как можно спокойнее. «Судя по лицу этого человека, он готов рассказать все, особенно ради глотка воздуха». Мои слова каким-то образом дошли до Ермолова, и князь, мгновенно успокоившись, разжал свою стальную хватку. «Спасибо, капитан, и правда, что ты потерял контроль над собой. А ты?» Он обернулся к купцу. «Говори и не доводи меня до греха, иначе лично удавлю падлу». И купец заговорил. «Я не знал. Мне сказали, что нужно будет лишь провести обычной тропой контрабандистов группу людей в империю». Агафонов почти плакал. «Откуда мне было знать, что князь связался со шведами?» «Князь?» Ермолов мигом уловил суть. «Что за князь? Кто твой покровитель, купец?» «Я не знаю». Агафонова начало трясти. «Я только знаю, что он князь, но со мной он всегда общался таким образом, чтобы я не понял, кто он. Мы встречались за городом в небольшом особняке, и я приезжал туда каждый раз, когда меня вызывали». «Что за особняк? Где находится? Быстрее говори, купец!» Агафонов обозначил район, и Ермолов еще сильнее нахмурился. «Мне знаком этот район», — Ермолов покачал головой. «Эта земля принадлежит князю Демидову. Но он точно не предатель. Я готов поклясться всем, чем угодно. Еремей Васильевич — настоящий аристократ. Он никогда не пойдет на предательство, что бы ему ни предложили». «Да, кажется, мы зашли в тупик», — я усмехнулся. «И что дальше, господин генерал?» «Что-что. Купца под охрану и утром отправим к Распутину, а ты спать. Завтра тебя ждет сюрприз, капитан, поэтому лучше выспаться. Иди, капитан, иди!» Императорский дворец. Следующее утро. Его Величество Петр II смотрел на удаляющийся дворец и улыбался. Возможно, его решение будет ошибочным. Возможно, потом он не раз об этом пожалеет, но пришла пора дочери понять, что быть императором — это тяжелая работа. Дочь всегда тяготела больше к прямым конфликтам, но императорская власть — это больше про компромиссы. Государь искренне надеялся, что Елена многому научится у людей, которых император оставил ей в качестве советников. «Государь, не переживайте. Все будет хорошо». Рядом на заднем сидении был Андрей Распутин. «Елена, несмотря на свой характер, прекрасно понимает, что работа есть работа. Просто позвольте ей принять на себя ответственность, и сами увидите, как она с удовольствием начнет работать». «Твои слова да Богу в уши, Андрей», — государь усмехнулся. «Но не будем об этом. Лучше расскажи, чего добились твои агенты, каковы настроения в народе». «Народ поддерживает вас, ваше величество. А вот с аристократами все сложнее». «И почему я не удивлен?» — государь усмехнулся. «С аристократами, Андрей, всегда все сложнее. Дай им возможности, эти ребята разорвут империю на части просто потому, что мыслят они категориями старосты обычной деревни. К сожалению, большинство представителей как нашего, так и зарубежного дворянства даже не стараются понять, в чем смысл империи и почему нужна крепкая централизованная власть». «Ну да ладно. Рассказывай дальше». «Больше половины аристократов тоже за войну, но есть и те, кто против этого. Причем в довольно категоричной форме. Все же у нас была неплохая торговля со шведами, и рода, которые на этом зарабатывали, выражают свое недовольство». «Ты напиши-ка список этих родов, Андрюша, и отцу своему отправь», — император кровожадно усмехнулся. «Пусть он проверит историю этих родов. Уверен, он найдет очень много интересного». «Будет сделано, государь. Я рад, что вы согласились взять меня с собой. Отец бы никогда такого не позволил». «Ничего, тебе будет полезно. Для будущего главного менталиста империи война — одна из лучших возможностей отточить свои навыки до совершенства». «Ладно, Андрей. Пожалуй, я немного посплю. Сам знаешь, последнее время со сном у меня очень напряженные отношения». «Как скажете, ваше величество?» Распутин кивнул и, вытащив свой планшет, начал с кем-то переписываться. Шведский лагерь. «Ну что, Маркус, облажались твои люди?» Родриго даже не собирался скрывать своего удовольствия. «Насколько я знаю, они до сих пор так и не вышли на связь, а значит, они уже трупы». «Ты пришел сюда позлорадствовать, Родриго?» Маркус спокойно поднял взгляд и посмотрел на архимага. «Даже если это так, людей у меня куда больше, чем у тебя. Поэтому я могу себе позволить потерять небольшой отряд, в отличие от тебя. Говори уже, у меня не так много свободного времени». «У меня есть любопытные новости от наших друзей. Русский император решил лично показаться на войне. Это хороший шанс, чтобы покончить с ним. А с девкой русские справятся сами. Там хватает тех, кто будет не сильно рад соплюшки на престоле». «Ей почти 30. Маркус не оценил слов архимага. «И убивать русского императора мы не будем, по крайней мере, сразу. Ты забыл, ради какой цели мы здесь?» «Да, да, чтобы вернуть себе утерянное». Родриго подкатил глаза. «Маркус, ты правда думаешь, что это возможно? Может, пора признать, что наше время прошло? Мы по отдельности сильнее любого обычного мага. Вот только не забывай, их много, а нас мало. Может, пора просто признать, что мы проиграли, и уйти?» «Уйти?» — Маркус на секунду опешил. «Родриго, я знаю тебя огромное количество лет и никогда бы не поверил, что когда-нибудь услышу от тебя такое. Нет, мы не уйдем. Я не ради этого столько времени скрывался в тени. Не ради этого подавлял свою ярость. Нет, Родриго, я не собираюсь сдаваться, поэтому внимательно слушай мой план». Полчаса спустя. «Это безумие!» — Архимаг крови покачал головой. «Ты правда предлагаешь отдать все то, что мы с таким трудом завоевали за это время, просто ради шанса заманить русского императора в ловушку? А где гарантия, что он вообще пойдет на это? Где гарантия, что он не развернется через день и не уедет обратно в свой дворец?» «Поверь, все будет именно так, как я говорю», — Маркус усмехнулся. «Ты ведь знаешь, на что я способен, а значит, понимаешь, что я способен добиться нужного мне результата». «Своими людьми я жертвовать не буду», — Родриго отрицательно покачал головой. «Их у меня не так уж и много. Поэтому ты как хочешь, на своих я выведу всех до единого». «Я и сам не собираюсь оставлять тут своих антимагов. Шведы идеально подходят в качестве смазки для клинка. Чем больше они поубивают друг друга, тем проще будет для нас. К сожалению, вряд ли сюда прибудут по-настоящему сильные русские маги, но даже пара-тройка слабых архимагов — это все равно чувствительный удар». «Слабые архимаги, скажешь тоже», — Родриго фыркнул. Архимаг крови наконец-то успокоился. Но все равно где-то внутри то и дело дергался червячок неуверенности. «Хорошо, Маркус. Я соглашусь с твоим планом, но проблему с Карлом ты будешь решать сам». «Не переживай. Этому идиоту не так много осталось. Он до сих пор думает, что правит страной, но местные богачи уже продали его с потрохами или ждут нашей отмашки, чтобы со всем уважением пнуть его под зад. Все. Начинаем подготовку. У нас не так много времени». Петроград. Пригород. Князь читал отчет своих людей в лагере Ермолова о взятии Агафонова и недовольно морщился. Шанс провала, конечно, был, но князь все же рассчитывал на успех. Однако сразу несколько человек доложили о том, что видели пленного купца, и теперь князю придется быстро придумать, как решить проблему. «Господин!» Широкоплечий мужчина со звериной внешностью вошел в кабинет и глубоко поклонился. «Император покинул дворец и направился в сторону лагеря Ермолова. Мы можем начинать?» «Погоди, Серый», — князь покачал головой. «Кое-что пошло не так, поэтому планы придется корректировать. Вызови ко мне северянина, его услуги, возможно, понадобятся мне в ближайшее время». «Как скажете, господин». Здоровяк вновь поклонился и вышел из кабинета, а князь сел за рабочий стол и по памяти набрал номер. «Слушаю внимательно». Мягкий голос на другом конце провода заставил князя поморщиться. «Как продвигается наше небольшое предприятие?» «Не очень», — князь взял себя в руки. «Шведское дело пошло не по плану. Мой человек в руках Ермолова. Я, конечно, пытаюсь изменить ситуацию, однако не факт, что это получится сделать. Слишком мало времени, слишком быстро меняется ситуация». «Я могу помочь в этом вопросе. Но ты ведь знаешь, я работаю только по полной предоплате, князь». «Я прекрасно знаю методы вашей работы, герцог». Князь не удержался и все же уколол собеседника. «Но пока что в вашей помощи я не нуждаюсь. Я лишь позвонил предупредить вас о том, что император лично выехал в лагерь Ермолова, а значит, вам придется ускорить свои дела». «О, можете не переживать, князь. Я прекрасно знаю обо всех передвижениях вашего императора». Тот, кого князь назвал герцогом, вновь усмехнулся. «Да, благодарю. Мне приятна ваша забота. Однако я все же хочу отметить, что если мы не получим под свое управление месторождение кристаллов, вы не получите ничего из обещанного. Всего хорошего». Сказав это, человек закончил разговор, а князь не удержался и швырнул телефон в стену. «Английская падла!» — сплюнув, он встал. «Ничего, я тебя прекрасно понял. Раз ты решил меня кинуть, значит, я начну свою игру».